Айрис Мёрдок. «Черный принц». Роман. Перевод с английского. Москва. Радуга. 1992 год. Читает Маргарита Иванова. Предисловие издателя. Эта книга в нескольких отношениях обязана своим существованием мне. Автор ее, мой друг Брэдли Пирсон, возложил на меня заботу об ее опубликовании. В этом примитивно-механическом смысле она теперь, благодаря мне, выйдет в свет. Я также являюсь тем любезным другом и прочие обращения к которому встречаются здесь и там на ее странице. Но я не принадлежу к действующим лицам драмы, о которой повествует Пирсон. Начало моей дружбы с Брэдли Пирсоном восходит ко времени более позднему, чем описываемые здесь события. В пору бедствий ощутили мы оба потребность в дружбе и счастливо обрели друг в друге этот благословенный дар. Могу утверждать с уверенностью, что если бы не мое постоянное участие и одобрение, эта повесть, вернее всего, осталась бы не написанной. Слишком часто те, что кричат правду безучастному миру, в конце концов не выдерживают, умолкают или начинают сомневаться в ясности собственного рассудка. Без моей поддержки это могло случиться и с Брэдли Пирсоном. Ему нужен был кто-то, верящий ему и верящий в него. И в нужде он нашел меня, свое альтер-эго. Ниже следующий текст, по сути своей, как и по общим очертаниям, является рассказом о любви, не только поверхностно, но и в основе. История творческих борений человека, поисков мудрости и правды – это всегда рассказ о любви. Он излагается здесь туманно, подчас двусмысленно. Борения и поиски человека двусмысленны и тяготеют к тайне. Те, чья жизнь проходит при этом темном свете, меня поймут. И все же, что может быть проще, чем повесть о любви? И что может быть пленительнее? Искусство придает очарование ужасам. В этом, быть может, его благословение, а может быть, проклятие. Искусство — это рок. Оно стало роком и для Брэдли Пирсона, и совсем в другом смысле для меня тоже. Моя роль как издателя была проста. Вероятно, мне следовало бы скорее называть себя иначе. Как? Импресарио? Шутом или орликином, который появляется перед занавесом, а потом торжественно его раздвигает? Я приберег для себя самое последнее слово, заключительный вывод, итог. Но лучше уж мне быть шутом Брэдли, чем его судьей. В каком-то смысле я, по-видимому, и то, и другое. Зачем написана эта повесть? Станет очевидно из самой повести. Но в конце концов, никакой тайны здесь нет. Всякий художник — несчастный влюбленный. А несчастные влюбленные любят рассказывать свою историю. Локси, издатель. Предисловие Брэдли Пирсона. Хотя прошло уже несколько лет со времени описываемых здесь событий, рассказывая о них, я воспользуюсь новейшим повествовательным приемом, когда прожектор восприятия переходит от одного настоящего мгновения к другому, памятуя о минувшем, но не ведая предстоящего. Иначе говоря, я воплощусь опять в свое прошедшее «я»,